Концепция огня 9 уровня. Дуань Лин Тянь, пристально наблюдавший за боем между ними, заметил эти изменения. Никогда не думал, что Фэн Тянью на самом деле поймет концепцию огня 9 уровня в такой критический момент. Она достойна быть обладательницей духовного тела огня. Тянь Ву просто любимец концепции огня, ошеломленно осознал Дуань Лин Тянь. Остальные тоже были шокированы. Даже такое возможно? Боже мой, сколько ей лет? Ее культивация находится на 8 уровне стадии посвящения пустоты, а уже постигла концепцию огня 9 уровня. Я действительно чувствую, что напрасно прожил более половины своей жизни. Оживленные обсуждения вокруг в основном содержали уныние. Когда Фэн Тянью поняла концепцию огня 9 уровня, ее сила значительно возросла, и она обрушила ей на Сули, который изначально сражался с ней наравне. Именно тогда, когда она была готова воспользоваться этой возможностью, чтобы продолжить атаку, «Я признаю свое поражение», — вздохнув, произнес Сули. В этот момент Сули чувствовал легкое сожаление. Первоначально, из-за разницы в духовном оружии третьего ранга его сила была ниже, чем у Фэн Тянью, но он компенсировал эту разницу более сильными, чем у Фэн Тянью навыками меча. Так что с точки зрения истинной силы, он не уступал Фэн Тянью, но он и представить не мог, что в последние мгновения она поймет концепцию огня 9 уровня. Постигнув концепцию огня 9 уровня, ее сила поднялась на еще одного древнего рогатого дракона, и это нарушило баланс, который поддерживался между ним и Фэн Тянью. Продолжать битву было бессмысленно, потому что у него не было ни малейшей уверенности в победе, и он уже не мог закончить эту битву в ничью. «Сули, ты достоин быть другом старшего Дуань, твой навык меча чрезвычайно силен, и если бы моя сила не превосходящая тебя, я не была бы для тебя достойным соперником». Фэн Тянью искренне хвалила Сули, хотя тот и признал поражение. «Тянью, ты слишком добра, твой природный талант и способность к пониманию действительно шокирует меня», — смущенно ответил Сули. «Природный талант, способность к пониманию?» Прекрасные глаза Фэн Тянью, которые мерцали яркими огнями, мгновенно потускнели, и когда она услышала Сули, в своем сердце она вздохнула. «Если бы могла, я бы предпочла не обладать этим природным талантом и способностью к пониманию, я бы хотела стать обычной». Ее природный талант и способность понимать приходили из духовного тела огня, и благодаря ему она обладала такой чудовищной культивацией, и в то же время, как обладательница духовного тела огня, она испытывала давление, который вряд ли мог перенести обычный боевой мастер. Когда человек с самого начала знал, что когда ему исполнится 30, он столкнется с бедствием, которое не позволит ему выжить, то подобное поймет только тот, кто действительно пережил подобное. Молодая мисс Тянью последовательно победила Луня Юня и Сули. Она занимает 7 место в рейтинге династии и получает награды императорской семьи династии Дархан. 1000 камней происхождения низкого ранга. Один из стариков поднял руку и передал пространственное кольцо Фэн Тянью. 1000 камней происхождения низкого ранга. Мгновенно, вся арена снова зашумела. 1000 камней происхождения низкого ранга. В 10 раз больше награды, выданной человеку, занявшему 10-е место. Если я смог бы получить так много камней, я бы даже смеялся во сне. Хватит мечтать. Обычные боевые мастера, вроде тебя, возможно, даже не смогут собрать 100 камней происхождения низкого ранга за всю свою жизнь, не говоря уже о 1000 камнях происхождения низкого ранга. Да, обычные боевые мастера, вроде нас, могут принять только такую судьбу. Многие зрители с обычными культивациями горько вздыхали. Сама Фэн Тянью, столкнувшись с 1000 камнями происхождения низкого ранга, ни капли не обрадовалась и, спокойно получив пространственное кольцо, вернулась на места к клану Фэн и села рядом с Фэн Удао. «Старший Удао, поздравляю!» Император династии Дархан посмотрел в сторону Фэн Удао и поздравил его. Фэн Удао посмотрел на императора и равнодушно кивнул. Император не чувствовал ни малейшего недовольства от жеста Фэн Удао, потому что он знал, что раз этот человек кивал ему, значит, он в какой-то мере его уважал. Возможно, Фэн Удао вообще не обратил бы внимания на другого человека. «Лорд Удао, поздравляю! Патриарх Фэн, поздравляю!» Между тем, многие люди из других держав поздравили Фэн Удао и Фэн Тяньнаня. У Фэн Удао было спокойное выражение лица, как будто он их не слышал, и он не обращал на них внимания, в то время как Фэн Тяньнань выдавливал из себя улыбку. Очевидно, он все еще оправился от смерти Фэн Юньсяна. Не имело большого значения, что он был побежден Фэн Тянью, но в конце концов, он на самом деле умер от рук Лун Юня из Империи Черного Камня, и из-за этого его клан Фэн потерял репутацию. Но его клан Фэн просто ничего не мог сделать Лун Юню. По крайней мере, пока они не убедятся в личности эксперта, который предоставил Лун Юню духовную саблю третьего ранга, клан Фэн не мог необдуманно поступать. В небе над ареной другой старик посмотрел на Сули и Лун Юня. «Сули, Лун Юнь, 8.9 позиций рейтинга ваши, я признаю свое поражение». Лун Юнь взглянул на Сули и снова признал поражение. Несмотря на то, что в глубине его взгляда было нежелание, но он знал, что не соперник Сули. «Мастер, не волнуйтесь, рано или поздно я смогу победить Сули и принести вам честь», — молча дал обещание Лун Юнь. «Значит, Сули занимает 8 места в рейтинге. Сули, ты получишь награду, дарованную императорской семьей нашей династии Дархан, 500 камней происхождения низкого ранга». Подняв руку перед стариком, возникло два пространственных кольца, одно из которых он отправил Сули. В нем было ровно 500 камней происхождения низкого ранга. «Лун Юнь, сегодня ты занимаешь 9 места в рейтинге, и в качестве награды ты получишь 200 камней происхождения низкого ранга». Впоследствии, старик передал другое пространственное кольцо Лун Юню. Когда Сули и Лун Юнь получили пространственные кольца, под многочисленными завистливыми и ревнивыми взглядами, которые исходили со всех сторон, они полетели в сторону мест Империи Черного Камня. «Эй, Сули и Лун Юнь получили так много камней происхождения, но на самом деле они не выглядят счастливыми, действительно странно», — заметил кто-то среди толпы. Глава 699. Борьба за 6 места. «Это нормально, что Тяню не реагирует на получение 1000 камней происхождения низкого ранга. В конце концов, она благородного происхождения и, скорее всего, не испытывает в них недостатка. Но Сули и Лун Юнь из крошечной империи, все же они так спокойны, столкнувшись с камнями происхождения низкого ранга. Это действительно шокирует». Многие вздыхали. Конечно, некоторые люди опровергали эти доводы. «Хаэм, вы все забыли, что Сули и Лун Юнь обладают духовным оружием третьего ранга». «Вот именно, это духовное оружие третьего ранга. Кроме молодой мисс Тяню, даже у самых выдающихся молодых гениев из династии Дархан, вероятно, ни у кого не имеется такого. По сравнению с духовным оружием третьего ранга, камни происхождения низкого ранга ничего не стоят. В династии Дархан существовала каменная жила, богатая камнями происхождения низкого ранга, в то время как до сегодняшнего дня династия Дархана обладала лишь одним общеизвестным духовным оружием третьего ранга. Очевидно, что из этих двух вещей было более ценным. Вскоре люди перестали это обсуждать. Остальные 6 молодых гениев, находящихся на стадии посвящения пустоты 9 уровня, вот-вот начнут финальные рейтинговые битвы, и я с нетерпением жду начала. Да, главное событие сегодняшнего дня вот-вот начнется. 6 молодых экспертов 9 уровня собираются начать интенсивные битвы. Как жаль, что юная мисс Тяню сказала, что не будет конкурировать с ними, но сейчас она постигла концепцию огня 9 уровня, и у нее теперь есть шанс побороться с ними, но она упустила этот шанс. Нельзя ее в этом винить. Даже она сама не могла знать, что сможет плавно постичь концепцию огня 9 уровня, сражаясь с Сули. Атмосфера на арене снова зашумела. Внимание всех переместилось в сторону 6 молодых экспертов стадии посвящения пустоты 9 уровня, включая Дуань Лин Тяня. Конечно, многие люди не могли угомониться, испытывая сожаление к Фэн Тяню. «У ты сожалеешь об этом?» На местах членов клана Фэн, старейшина Кун перевел взгляд на Фэн Тяню и спросил у нее с легкой улыбкой. Фэн Тяню слегка покачала головой. «Тут не о чем сожалеть. Боевое соревнование между 10 династиями является заключительным этапом рейтинговой битвы, ничто и рейтинги не имеют значения». Услышав ее слова, Фэн Удао удовлетворительно улыбнулся. Его дочь уже выросла. «Теперь, 6 молодых гениев, пожалуйста, выходите на арену». Прозвучал голос одного из стариков в небе, и его голос достиг ушей всех присутствующих. Свист, свист, свист. Как только старик заговор в небе, сразу возникло 3 фигуры. Очевидно, они давно были к этому готовы. Этими тремя были соответственно второй принц императорской семьи династии Дархан, Байхэ, молодой принц Байхаа, и старший молодой мастер клана Еся. «Дуань Лин Тянь, забери первое место с собой», — ободряя его, усмехнулся Сули. Слова Сули достигли ушей большинства молодых гениев Империи Черного Камня, Их взгляды опустились на Дуань Линтяня. «Да, Дуань Линтянь, забери первое место с собой. Тогда наша империя Черного Камня, безусловно, станет в центре внимания. Если Дуань Линтянь действительно станет первым в рейтинге, то просто думая об этом, мое сердце начинает сильно стучать. Дуань Линтянь, удачи! Я верю в тебя!» Столкнувшись с энергичной и страстной поддержкой молодых гениев империи Черного Камня, Дуань Линтянь пожал плечами, а затем, покачав головой, улыбнулся. «Я не могу гарантировать, что заберу высшую позицию, но я обязательно постараюсь». Как он и сказал, он не смел этого гарантировать. В конце концов, сейчас, на отборе династии Дархан, он не смел высокомерно использовать свою духовную силу, когда на него смотрели так много экспертов стадии толкования пустоты. В противном случае, если он выполнит свое умение души, тысячи иллюзий, остальные 5 человек даже не смогут коснуться уголков его одежды. Сейчас он хотел использовать свою истинную силу и напрямую сразиться с другими молодыми гениями. «Дуань Линтянь, они шутят, не поддавайся давлению», сказал король Юн Дуань Линтяню. «Да, мы шутим». Как будто, понимая, что то, что они сделали, окажет давление на Дуань Линтяня, группа гениев из империи Черного Камня поспешно произносили подобные слова, но они слишком много думали. Дуань Линтянь не почувствовал бы никакого давления из-за этого. В конце концов, он никогда не думал о том, чтобы принести честь империи Черного Камня во время отбора династии Дархан. Он, Дуань Линтянь, жил только для себя и своих близких. «Линтянь», Сянынь обернулся и с воодушевлением посмотрел на Дуань Линтяня, слегка улыбнувшись ему в ответ. Он поднялся и прибыл в небо над ареной. Между тем, Чжан Шоу Юн из клана Чжан и Цзышан из императорской семьи подняли вслед за ним, включая Дуань Линтяня. 6 молодых гениев 9 уровня стояли в разных местах, а их взгляды опустились на 2 стариков, ожидая услышать от них правила. В следующее мгновение старик заговорил: «Вы 6 займете 6 высших позиций рейтинга. Чем выше рейтинг, тем больше будет ваша награда. Нет никаких особых правил, так же, как и во время нескольких битв ранее, вы можете свободно бросить вызов любому противнику. Вы можете выйти на арену, выбрать противника и бросить ему вызов, но вы не можете бросить вызов любому из 2 людей, которые только что сражались. Кроме того, вам запрещено убивать друг друга. Конечно, это не говорит о том, что мы не позволяем вам сражаться в полную силу, но я напоминаю всем вам, что как только жизнь вашего противника окажется под угрозой смерти, мы 2 вмешаемся. Конечно, если мы спасем вас под угрозой смерти, это будет означать ваше поражение», — друг за другом объясняли 2 стариков. Дуань Линтянь и остальные 5 кивнули. Дуань Линтянь не был удивлен, что им запретили убивать. В конце концов, 10 молодых гениев, которых выявили во время нынешнего отбора, должны были выступить через год на боевых соревнованиях между 10 династиями. Предположительно, после окончания боевых соревнований между 10 династиями, династии некоторых хорошо выступивших молодых гениев смогут получить духовное оружие 3 ранга и некоторые драгоценные лекарственные пилюли 3 ранга, дарованные силами чужих земель. Все это было причиной того, почему различные династии стекались на боевых соревнованиях между 10 династиями. Если бы не объявили подобные награды, то ни одна из династий не потратила таких усилий для участия. Именно из-за этого династия Дархан не могла допустить никаких несчастных случаев у этих 6 молодых гениев, включая Дуань Линтяня, потому что каждый из них мог принести славу и даже определенную пользу династии Дархан во время боевых соревнований между 10 династиями через год. Что касается нескольких убитых ранее молодых гениев стадии посвящения пустоты 8 уровня, возможно, они считались выдающимися в нынешнем отборе, но если говорить о боевых соревнованиях между 10 династиями, они фактически прибыли бы туда для численности. Их смерть не имела значения для главных дел династии Дархан. «Сейчас начнутся битвы, кто из вас первым выйдет на арену и бросит вызов?» — спросил один из стариков. Практически в тот момент, когда старик закончил, один из 6 молодых гениев уже оказался в центре арены. Это был Есиа из клана Е. Есиа был сыном патриарха клана Е, старшим молодым мастером клана Е, и даже экспертом в молодом поколении клана Е. Более того, что Есиа был даже публично признан сильнейшим молодым экспертом клана Е за последние 100 лет. Из этого можно было понять, что сила Есиа была выдающейся. Кроме того, Еся был также публично признан одним из трех сильнейших людей в молодом поколении династии Дархан, и он был также известен, как Чжан Шоу, юный из клана Чжан и второй принц императорской семьи, Байхэ. Еся, кроме оставшихся спокойными Дуань Лин Тяня и Байхао, глаза двух других молодых гениев загорелись. В этот момент, им было любопытно, кого вызовет Еся. Взгляд Еся мелькнул мимо Дуань Лин Тяня и остальных, и он, казалось, размышлял, кому он сейчас бросит вызов. Кого, по-твоему, выберет Еся? Между тем, внизу, зрители волнительно шептались между собой. Он выглядит немного нерешительным, но я думаю, что скорее всего он выберет Дуань Лин Тяня из Империи Черного Камня. Я тоже так думаю. В конце концов, Дуань Лин Тянь ранее убил второго сильнейшего эксперта их клана Елу. Еся, вероятно, будет мстить за Елу. Многие оживленно обсуждали и гадали. Большинство людей считали, что Еся бросит вызов Дуань Лин Тяню. Даже Дуань Лин Тянь считал, что Еся, скорее всего, бросит вызов именно ему. В мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил, что взгляд Еся опустился на другого. Не мне, заметил, что Еся смотрел не на него. Дуань Лин Тянь удивился, так как подобное вышло за рамки его ожидания. В этот момент пристальный взгляд Еся остановился на молодом человеке рядом с ним. «Чжан Шоу Юн, я дважды сражался с тобой, но оба раза проиграл. Когда я хотел победить тебя и смыть с себя стыд, ты покинул столицу и о тебе больше никогда не слышали». Медленно заговорил Еся, а его взгляд остановился на Чжан Шоу Юне. «Сегодня я сражусь с тобой в третий раз. Я одолею тебя и смою свой стыд». Боевое намерение Еся выстрелило в небо. Свист. Выражение лица Чжан Шоу Юна осталось неизменным, когда ему бросил вызов Еся, а затем он вспыхнул и мгновенно прибыл в центральную область неба над ареной, встав напротив Еся. «Еся, наконец...» Чжан Шоу Юн заговорил. «Знаешь, почему ты проиграл мне первые два раза? Те два раза твоя сила не уступала мне. Хм, у тебя нет квалификации поучать меня». Холодно хмыкнул Еся и, взмахнув рукой, в его ладони возникла духовная сабля в форме полумесяца. Глава 700. Пьяница Чжан Шоу Юн. Духовная сабля Еся мерцала тусклым белым свечением, напоминая настоящий месяц луны. Когда они увидели, что Еся и Чжан Шоу Юн встали напротив друг друга, группа Дуань Лин Тяня из четверых людей взлетела высоко в воздух, чтобы понаблюдать за боем. «Дуань Лин Тянь, я еще помню твое обещание. Я одолею их одного за другим». Вдруг голосовое сообщение послышалось в голове Дуань Лин Тяня, переполненное уверенностью. Дуань Лин Тянь даже не стал поворачиваться, так как знал, что то сообщение принадлежит Цзышану. «Буду ждать», — ответил ему Дуань Лин Тянь. Цзышан сказал, что хочет победить всех. Видимо, его опыт за последние несколько лет непросто, иначе у него бы явно не имелось такой огромной уверенности, предположил про себя Дуань Лин Тянь. А в то же время Еся начал атаку. Махнув рукой, духовная сабля загудела, выпустив ослепительный молочно-белый свет, который образовался при помощи первородной энергии. Но не все. В той энергии также присутствовали потоки лазурной энергии. Явный признак концепции ветра. Свист. Как только Еся сделал шаг вперед, энергия неба и земли забурлила в небе, воплощая 12 силуэтов древних рогатых драконов. Подобный феномен случается, когда боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты использует первородную энергию. Затем появилось еще 7 силуэтов древних рогатых драконов. Они уже появились от усиления духовного оружия 4 ранга, а в итоге появилось еще 9. 9 уровень концепции ветра. А на этом все не остановилось. Вместе с нитью острой ауры, что расцвела на лезвии духовной сабли, в небе появился еще один силуэт древнего рогатого дракона. Первый уровень концепции сабли. Два вида концепции. Когда Еся продемонстрировал свою силу, все четверо гениев, включая и Дуань Лин Тяня, испытали шок. В особенности прищурившийся Байхэ. Он не ожидал, что Еся так далеко его отбросит. Вот почему он еще испытал недовольство. Снова два вида концепции. Кроме того, одна из них на 9 уровне. Еся заслуживает титула гения номер 1 клана Е за последнюю сотню лет. Еся похож на Цзышана, так как тоже постиг два вида концепции. Видимо, битвы за ранги ожидаются крайне интересными. Если Чжан Шоу Юн не постиг два вида концепции, то для него битва примет опасный поворот, даже если он и постиг концепцию земли, но явно не сможет воспользоваться ее поддержкой в воздухе. Чжан Шоу Юн выглядел спокойным. Возможно, он тоже постиг два вида концепций. Зрители клеточной боевой арены загомонили. В этот момент Чжан Шоу Юн и Еся привлекли к себе всеобщее внимание. Большинство людей ошеломилось способностями Еся к постижению, но также многих и интересовало, как Чжан Шоу Юн собирается противостоять ему. Никто не надеялся, что данная битва станет битвой без сопротивления. В конце концов, только когда оба противника соотносятся по силе, только тогда посторонние смогут вдоволь насладиться зрелищем. Еся, видимо, ты не ленился последние несколько лет. Глядя на 29 силуэтов древних рогатых драконов в небе на Еся, Чжан Шоу Юн спокойно прокомментировал его силу, а его выражение не изменилось от начала и до конца. «Ради победы над тобой, естественно, я изо всех сил старался увеличить свои способности», — ответив ему, Еся исчез. Он словно летел в замедленной съемке, не быстро, но и немедленно. Тем не менее, даже при такой скорости он в мгновение ока оказался неподалеку от Чжан Шоу Юна. А когда Еся сделал свой ход, Чжан Шоу Юн тоже взялся за дело. Вжух! Подняв руку, прелестная горлянка вина появилась в руке Чжан Шоу Юна. Как только он взялся за нее, то вместо того, чтобы напасть, наоборот припал губами к ее горлышку. Подобная картина заставила почти всех присутствующих лишиться дара речи. Даже если ему и хотелось выпить, но как ни покрути, на него же сейчас нападут. Разве он не заметил атаки его противника? Но, конечно, удивлялись лишь люди, что прибыли на арену с территории за пределами династии Дархан. Граждане династии Дархан, наоборот, не были удивлены. В конце концов, когда Чжан Шоу Юн стал знаменит в династии Дархан, то на него сразу повесили прозвище «Пьяница Чжан Шоу Юн». Исходя из прозвища, можно уже было понять, как Чжан Шоу Юн любил вино. Вот почему жители династии Дархан не были удивлены выходке Чжан Шоу Юна. Старший Чжан и вправду непредсказуем, — улыбнулся Дуань Лин Тянь, увидев подобную картину. Звездопад преследователя Луны. Чжан Шоу Юн не закончил пить, а Еся уже крикнул название техники. Где бы он ни проносился, то оставлял за собой послеобразы. Гул. Еся совершил взмах саблей, оставляя след в форме полумесяца. Полумесяц понесся вперед, а за его полетом оставался шлейф, напоминающий вспышки звездного света. Звездопад преследователя Луны являлся боевым навыком Еся. Когда полумесяц полетел вперед, множество звезд, что мелькали позади самого полумесяца, превратились в падающие звезды, что устремились шквалом на Чжан Шоу Юна. Вжух! Когда полумесяц должен был пронзить горло Чжан Шоу Юна, тот, не отрываясь от горлянки, сместился. Он присел и резко подпрыгнул в воздух. А как только он подпрыгнул, под его ногами возник молочно-белый блок из первородной энергии. Блок также окрашивался дополнительно желтоватыми цветами. Явный признак концепции Земли. Бам! Чжан Шоу Юн коснулся ногами блока, но в тот же момент огромный блок затрещал, а его окутала сеть трещин. Положившись на подобный трюк, чтобы взлететь высоко в небо, блок земли сразу раскололся и растворился в воздухе. Чжан Шоу Юн таким образом выстрелил вверх, как пушечное ядро, поэтому с легкостью уклонился как от полумесяца Есяна, а также шквала звезд. Но полумесяц на этом не остановился. У него словно имелись собственные глаза, так как он устремился в погоню за Чжан Шоу Юном, а его сила нисколечки не уменьшилась. Так у него нет никакого потребления, — невольно удивился Дуань Лин Тянь, наблюдая за полумесяцем, что также сиял от первородной энергии. При обычных обстоятельствах, если атака выступает в роли выпуска первородной энергии, то не важен источник, но как только она достигает определенного расстояния от владельца, то начинает истощаться. Но подобного не произошло с атакой Еся. Что происходит? Подобное вызвало неподдельное любопытство Дуань Лин Тяня. Некоторое время парень серьезно оценивал его навык. Свист, свист, свист, свист, свист. Столкнувшись с преследующим полумесяцем, Чжан Шоу Юн, до сих пор пьющий вино, продолжал ступать по блокам земли, что появлялись буквально из воздуха, чтобы избегать опасных ситуаций. Гул, гул, гул, гул, гул. Полумесяц казался неусталым, так как постоянно преследовал Чжан Шоу Юна, потихоньку сокращая дистанцию. По сравнению со скоростью уклонения Чжан Шоу Юна, скорость полумесяца оказалась выше. Так вот в чем дело. Пока Чжан Шоу Юн играл в догонялки, Дуань Лин Тянь наоборот пристально наблюдал за полумесяцем. Спустя некоторое время он наконец получил ответ. Получается так, что полумесяц обладает нескончаемой первородной энергией по той причине, что за ним постоянно летели звезды, но в сами звезды Есян уже вливал первородную энергию. Стоит сказать, что пока Есиа не прекратит снабжать звезды первородной энергией или же внутри его тела не закончатся резервы энергии, скорости сила в полумесяце не иссякнут. Какой исключительный боевой навык! Вздохнул про себя Дуань Линтянь, бросив взгляд на парящего в небе Есиа, направляющего полумесяц жестами руки. Старший Чжан до сих пор не закончил пить, бросив взгляд на Чжан Шоу Юна, что до сих пор наполнял свой желудок, он снова потерял дар речи. Сами же зрители до сих пор молчали. Некоторые даже начали терять терпение. Он закончил пить. Вдруг кто-то взволнованно закричал. Внезапно группа наблюдателей словно бы пришла в себя и в приподнятом настроении обратила внимание на небо над клеточной боевой ареной. В этот момент Чжан Шоу Юн наконец оторвал губы от горлышка горлянки. Гул. Полумесяц просвистел мимо Чжан Шоу Юна, но при этом отсек кусочек его одеяния. Шлеп. Под пристальным вниманием окружающих, Чжан Шоу Юн дал волю своей первородной энергии. Шлепнув рукой по горлянке, насыщенная желтая аура начала расходиться во все стороны. Первородная энергия и девятый уровень концепции направились к горлянке с вином. Горлянка задрожала. Вспыхнул белый свет. Он сперва вырвался еще выше, а затем резко полетел назад. А если точнее, то обрушился на него. Свист. Чжан Шоу Юн направил руку с горлянкой в атаку, а сила внутри той атаки оказалась на таком уровне, словно она желала сокрушить полумесяц Есяна, образованный при помощи духовной сабли четвертого ранга. 12 силуэтов древних рогатых драконов вспыхнуло в небе над Чжан Шоу Юном, а затем к ним добавилось еще 9 силуэтов. А в итоге к той силе еще добавилось 8 силуэтов древних рогатых драконов и 4000 древних мамонтов. Усиление дает столько силы, недоумевающе воскликнули некоторые люди от шока. Сила Чжан Шоу Юна превзошла всю силу Еся. Бам! Горлянка столкнулась с полумесяцем, что в очередной раз понесся на Чжан Шоу Юна. Сильная волна ветра от столкновения вырвалась на волю, но которая в процессе преобразовалась в могучие вихри. Бам! Как только горлянка и полумесяц столкнулись, то разлетелись в стороны, а затем снова устремились друг к другу, вызывая громкий шум. Духовное оружие третьего ранга. Это не просто духовное оружие третьего ранга, а оружие, способное предоставить усиление в 70%, как и оружие у юной леди Тяню. Глава 701. Материализация концепции. Духовное оружие третьего ранга, что дает усиление в 70%. На зрительской трибуне клана Чжан стояла смертельная тишина. Вскоре многие из них повернулись в сторону патриарха клана Чжан. Патриарх, духовное оружие третьего ранга в руках старшего молодого мастера, оно, я тоже о нем ничего не знаю. Патриарх покачал головой, но сам он ни разу не отвернулся от горлянки Чжан Шоу Юна. Где мой старший сын сумел получить такое оружие? С точки зрения усиления, даже духовное оружие третьего ранга императорской семьи династии Дархан уступало ему. Еще одно духовное оружие третьего ранга с усилением в 70%. Прищурился Сян Ин, сидя рядом с королем Юном. Не сдержавшись, он послал голосовое сообщение молодому пареньку в фиолетовых одеяниях. Дуань Лин Тянь, духовное оружие Чжан Шоу Юна, мастер павильона Сян, ваша догадка верна. Духовное оружие третьего ранга старшего Чжана лично изготовлено мастером оружия третьего ранга, что стоит за моей спиной. Услышав голосовое сообщение Сян Ина, Дуань Лин Тянь не стал даже оборачиваться, чтобы отправить ему ответ, как и ожидалось. Хотя Сян Ин и вправду так подумал при первой же возможности, но раз он получил подтверждение от Дуань Лин Тяня, то еще сильнее про себя ошеломился. Исходя из этого, Сян Ин осознал, что если мастер оружия мальчишки возьмется за изготовление оружия, то оно без сомнений войдет в число высших. Духовный кнут Фэн Тяню способен предоставить усиление в 70%. Духовное оружие Чжан Шоу Юна тоже предоставляло усиление в 70%. Кроме того, когда он познакомился с Дуань Лин Тянем несколько лет назад, то он тогда оставил духовное оружие четвертого ранга в их павильоне, но которое предоставляло усиление в 60%. Что за личность скрывается за тем мастером оружия? В этот момент Сян Ин еще больше поддался любопытству в отношении мастера оружия, что стоял за Дуань Лин Тянем в тенях. Что до остальных зрителей арены, все были ошеломлены. Уже четвертое оружие третьего ранга появляется сегодня. Изначально я думал, что Чжан Шоу Юн потерпит поражение от Еся, но не думал, что тот владеет духовным оружием третьего ранга. Да, Чжан Шоу Юн теперь превосходит Еся по силе за счет своего духовного оружия. Подобный итог полностью перевернул ожидания зрителей. Бам! Раздался очередной громкий взрыв. Винная горлянка Чжан Шоу навернулась обратно к нему в руку, из-за чего полумесяц уже столкнулся впоследствии непосредственно в ним. Еще спустя несколько столкновений выражение Чжан Шоу на ней изменилось, в то время как Есия постепенно бледнел. Чжан Шоу, махнув рукой, полумесяц Есия во вспышке вернулся назад. «Я не думал, что спустя столько лет ты столкнешься с удачей и найдешь такое могущественное духовное оружие». Изначально он думал, что за счет постигнутых концепций с легкостью сокрушит Чжан Шоу-Юна, но в его расчеты не входил тот аргумент, что Чжан Шоу-Юн владеет духовным оружием третьего ранга, что предоставит усиление в 70%. Спустя множество прямых столкновений, он ощутил волну беспомощности. «Ты сумел постичь два вида концепций, так почему я не мог найти духовного оружия третьего ранга?» – спокойно ответил ему Чжан Шоу-Юн. «Чжан Шоу-Юн, раз ты владеешь духовным оружием третьего ранга, то я знаю, что не ровня тебе на если бы ты им не обладал или же твоя сила не равнялась моей, тогда ты не смог бы победить меня», — раздраженно завопил Еся. «Точно ли?» — рассмеялся Чжан Шоу-Юн. В то же время первородная энергия внутри его духовного оружия слегка задрожала. В то же время силуэты древних мамонтов над головой Чжан Шоу-Юна развеялись. Над ним осталось ровно 29 силуэтов древних рогатых драконов. Столько же, сколько и над головой Еся. «Что ты хочешь этим сказать?» Даже задавая такой вопрос, Еся уже предварительно предположил несколько вариантов. «Ничего такого. Разве не ты сказал, что я полагаюсь на мощь своего духовного оружия, чтобы превзойти тебя? Теперь я подавил свою силу до твоего уровня, ты удовлетворен?» Неторопливо ответил Чжан Шоу-Юн, но выглядел он таким же спокойным, словно говорил о чем-то незначительном. После его слов, толпа зрителей подумала, что он безрассуден. «Чжан Шоу-Юн, ты пожалеешь!» По-злобному ухмыльнулся Еся. В следующий миг он исчез и оказался прямо перед Чжан Шоу-Юном. Звездопад преследователя Луны. Взмахнув рукой, Еся снова замахал саблей, выпуская полумесяц в Чжан Шоу-Юна. Бам! Практически в миг атаки Еся, Чжан Шоу-Юн оттолкнулся от воздуха, в связи с чем на том же месте показался блок земли. Таким образом он вновь как пушечное ядро устремился в небо. Столкнувшись с полумесяцем Еся, теперь Чжан Шоу-Юн выглядел серьезным. В определенный момент он прошептал себе под нос фразу, которую мог услышать только он. «Подавление горы Тай». Как только он договорил, то бросил горлянку выше себя. Она начала раздуваться. Но, конечно, она не по-настоящему начала увеличиваться. Просто первородная энергия внутри нее преобразовалась в форму горлянки огромных размеров. Все вокруг горлянки состояло из первородной энергии. Напоминало огромную желтоватую гору, которая придавала горлянке вполне себе осязаемый вид. Столкнувшись с атакой Еся, огромная горлянка обрушилась вниз, а ее скорость все нарастала и нарастала. Грохот. Где бы она ни пролетала, в воздухе раздавались воздушные взрывы. В то же время все зрители арены, в том числе и Дуань Лин Тянь, ощутили, словно палящее солнце горизонта воплотилось вокруг горлянки. На фоне горлянки, полумесяц Еся выглядел не больше муравья. Что это за способность? Еся помрачнел, но в его сердце вспыхнуло предположение. А в этот момент огромная горлянка столкнулась с полумесяцем. Бам! Раздался громкий взрыв. Огромная горлянка дрогнула, в то время как полумесяц отправился в полет. Первородная энергия и концепция внутри него развеялись. Плеск. Так как первородная энергия Еся всегда была связана с полумесяцем посредством боевого навыка, поэтому от разрушения он само собой пострадал от отдачи. Вот почему его вырвало кровью. В этот момент в его руке вновь появилась духовная сабля четвертого ранга. Грохот. Огромная горлянка неслась к Еся сверху. Со стороны напоминала, как огромная гора падает на крохотного человека. На земле даже образовалась колоссальная тень, а Еся находился в самом центре. ХМПФ. Взгляд Еся похолодел, когда первородная энергия вокруг его духовной сабли завихрилась. Он вновь призывал свои концепции. Свист. В следующий момент Еся взлетел в небо. Как вспышка молнии он понесся прямо на огромную горлянку. «Позволь же увидеть, как много ударов моей сабли сумеет выдержать твоя горлянка, образованная при помощи первородной энергии концепции девятого уровня». Холодно прокричал Еся, но за то время он уже совершил 10 взмахов саблей. Гул, гул, гул, гул, гул. Множество вспышек сабель обрушивалось на огромную горлянку. Они словно рассекали землю, с легкостью проникая внутрь. Не прошло много времени, прежде чем несколько сотен отметок появилось на дне горлянки, но скорость ее падения нисколько не замедлилась. «Как такое возможно?» В итоге пробормотал Еся. Бам! Огромная горлянка наконец обрушилась на Еся. Раздался громкий взрыв, а Еся столкнулся с решеткой на вершине клеточной боевой арены. Вдох-вдох-вдох, Еся тяжело дышал, а в его глазах вспыхнул легкий ужас. Пока он смотрел на огромную горлянку, что повисло в воздухе над ним, до него никак не могло дойти, почему Чжан Шоуюн превзошел его. Сила его противника явно равнялась его собственной, но атака Чжан Шоуюна подпитывалась первородной энергией концепции земли девятого уровня, что вращалась вокруг духовного оружия третьего ранга. Воплотившись вокруг маленькой горлянки, атака Чжан Шоуюна смогла очень легко сокрушить его. До сих пор у него не имелось ни одного аргумента в сторону произошедшего. Он был уверен, что то точно не мощь боевого навыка. Даже боевой навык земного ранга, что крайне близко подобрался к могуществу навыка небесного ранга, не обладал настолько необъяснимой силой. Чжан Шоуюн победил. Как только старик в небе над клеточной боевой ареной пришел в себя, то объявил о результате боя. Даже если он и выдающийся, но боевой навык старшего Чжана не мог просто так вот легко сокрушить, если его концепция земли сумела сконденсироваться в первородную энергию, чтобы принять осязаемую форму куска земли. Те множественные вспышки сабель Еся разрезали огромную горлянку, но большая часть их сил разрушалась землей, кто вихрилась вокруг маленькой горлянки внутри. В итоге, когда они сталкивались с самой горлянкой, то уже не владели особым количеством силы, чтобы хоть как-то повлиять на атаку старшего Чжана, рассуждал Дуань Линтянь. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, имелось лишь одно объяснение. Возможно, Чжан Шоуюн уже коснулся границ промежуточной концепции, иначе он не смог бы положиться лишь на свою первородную энергию и начальную концепцию девятого уровня, чтобы воплотить настоящий кусок земли. Материализацию концепции способна вызвать лишь промежуточная концепция. К примеру, как только концепция воды достигнет промежуточной стадии концепции, то во время атак любое нападение будет сопровождаться с самой настоящей водой. Концепция огня такая же. Любая атака будет воздействовать огнем при подпитке первородной энергии. Независимо от вида концепции природы, как только она касается промежуточной стадии, то по воле эксперта сможет материализоваться. Как, к примеру, во время атак Хань Сюйнай в тот день, когда она высвобождала промежуточную концепцию льда вместе с первородной энергией, то снаружи демонстрировался настоящий снег и сильные ветра, что непосредственно и сразу превращали противников в сосульки. Неожиданно, но он вспомнил загадочную юную девушку. Глава 702. Байхэ бросает вызов Цзышану. Видимо, Чжан Шоуюн из клана Чан уже коснулся промежуточной концепции Земли, учитывая ту его способность. Довольно скоро он полностью постигнет промежуточную концепцию и ступит на первый уровень стадии толкования пустоты. На трибунах хватало экспертов стадии толкования пустоты, поэтому они точно видели, какую способность использовал Чжан Шоуюн. Точно, обладая девятой начальной концепцией, но при этом коснувшись границ промежуточной концепции, сила практика претерпевает разительный скачок. По крайней мере, боевые мастера с равной культивацией не смогут его одолеть. Столкнувшись с таким противником, без владения превосходящей техники передвижения, чтобы увернуться от атак концепции, иначе такому боевому мастеру будет сложно одолеть своего противника. Что правда, то правда. Многие практики стадии толкования пустоты озвучивали свое мнение. Даже если говорили они и негромко, но их голоса четко слышали остальные практики по всей клеточной боевой арене. Так вот оно что. Значит, Чжан Шоуюн коснулся промежуточной концепции земли. Проглотив медицинскую пилюлю, Еся взлетел в воздух, но посмотрел на Чжан Шоуюна уже сложным взглядом. Изначально он полагал, что сможет его сегодня одолеть и смыть с себя прошлый позор. Но результат оказался таким же, как и в прошлый раз. Он снова потерпел поражение. Промежуточная концепция земли. Байхэ с помрачневшим выражением лица бросил взгляд на Чжан Шоуюна, когда услышал обсуждение экспертов стадии толкования пустоты. Он понял, что не соперник Чжан Шоуюну. По крайней мере, сейчас он не был ему соперником. Даже при полной силе он уступит Еся сейчас, а значит и не сумеет совладать с Чжан Шоуюном. Вдруг он осознал, что неосознанно спустился на дно по силе среди трех общественно известных самых выдающихся молодых гениев династии Дархан. Но принимать подобного он явно не хотел. Вскоре он повернулся к Дуань Линтяню, а после его взгляд скользнул на Цзышага. К счастью, эти двое все еще идут с конца, поэтому даже если я и слабее Байхэ, Чжан Шоу Юна и Еся, то не испытаю огромного позора. В этот момент он просто не знал, что до сих пор не осознавал полную силу Дуань Лин Теня и Цзышана. Даже если они оба и дрались ранее, но они мгновенно убили своих противников, из-за чего воплощение силуэтов древних рогатых драконов не успевало проявиться полностью. Выслушивая похвалы, выражение Чжан Шоу Юна не изменилось. Он полетел в сторону, пройдя взглядом по Дуань Лин Теню, Цзышану, Байха и Байхэ. Ему было интересно, кто же следующим начнет бой, кто следующим бросит вызов. Задал вопрос старик, смотря на Дуань Лин Теня и других трех участников. «Я», негромко кто-то прокричал, а на арену полетел молодой человек в черных одеяниях. Байхэ, второй принц императорской семьи династии Дархан. На арену вышел второй принц. Не думал, что публично известные сильнейшие члены молодого поколения династии Дархан появятся на арене так быстро. Интересно, кого же он выберет себе в противники? Неважно кто это, шансы на победу у второго принца очень высоки, ведь его сила не уступает Чжан Шоу Юну и Еся. Начало обсуждать молодого парня толпа зрителей. Многие хвалили Байхэ, из-за чего тот невольно ощутил жар на своем лице. Возможно, раньше его сила и вправду не уступала Чжан Шоу Юну и Еся, но теперь-то он знал, что не был их соперником. Но конечно, если он бросит им вызов, то будет сражаться, а не признавать поражение. Как второй принц императорской семьи династии Дархан, у него имелось свое высокомерие и гордость. Поэтому даже если он недостаточно силен, он будет сражаться до конца, чтобы продемонстрировать свою силу и природный талант, что превосходит обычных молодых гениев. Пройдя взглядом по Байхао, Дуань Лин Теню и Цзышану, зрители арены в это время сохраняли смертельную тишину. Но в итоге Байхэ сфокусировал свое внимание на определенном человеке, на молодом парне, что носил белые одеяния. Цзышан. Байхэ бросил вызов Цзышану, молодому мастеру цитра из имперского королевства Лазурного леса. Многие люди даже удивились. В конце концов, среди тех участников, кому мог бросить вызов Байхэ, двое из них выступали от императорской семьи династии Дархан, поэтому должны быть на стороне Байхэ. Но итог превзошел их ожидания. Я никогда раньше не слышал о Цзышанина, он чрезвычайно силен, так как сумел убить Фэн Юй щелчком пальца. Многие зрители посмотрели на Цзышана. Ученик главы секты Темной Луны, Фэн Юй, обладал силой боевого мастера 8 уровня стадии посвящения пустоты, а также постиг 9 уровень концепции меча. Его можно было посчитать сильнейшим культиватором среди боевых мастеров 8 уровня стадии посвящения пустоты на сегодняшних соревнованиях. Но такой человек оказался убит в мгновение ока. Лишь мгновение прошло с момента атаки Цзышана, поэтому феномена воплощения силуэтов древних рогатых драконов до конца не произошло. Вот почему атака Цзышана оказалась стремительной и мощной. Вжух! Столкнувшись с вызовом Байхэ, Цзышан выглядел спокойно. Старший брат, на трибуне первого класса императорской семьи, Цзыянь сжала кулаки от легкого переживания. Даже если она и знала, что ее старший брат обладал культивацией 9 уровня стадии посвящения пустоты, но второй принц Байхэ тоже уже давно ступил на данный уровень. Не волнуйся, даже если Цзышан уступает Байхэ, его жизни ничего не угрожает. Успокоил девушку старик в черных одеяниях, заметив переживания на ее лице. Верно, кивнул император. Судя по всему, неважно, старик или же император, они оба не думали, что Цзышан сумеет одолеть Байхэ. В конце концов, Байхэ всегда выделялся своим выдающимся талантом среди молодого поколения династии Дархан, а Цзышан появился только недавно. По их мнению, фундамент Байхэ намного более крепок, нежели у Цзышана, поэтому многие были уверены в поражении Цзышана. Цзышан. На зрительской трибуне второго класса Империи Черного Камня, Лун Юнь пристально смотрел на Цзышана. Будучи одним из 5 молодых великих мастеров, как и Цзышан, Лун Юнь обращал на него внимание не меньше, чем Дуань Лин Тянь. Он считал, что его удача уже достаточно шокирующая, но удача Цзышана оказалась куда более ошеломляющей. На самом деле, насколько же сейчас силен Цзышан, данный вопрос очень сильно его интересовал. В небе над клеточной боевой ареной, Дуань Лин Тянь и остальные участники парили вдалеке, внимательно наблюдая за двумя противниками посреди воздушного пространства внутри арены. Молодой парень в черном одеянии парил напротив молодого парня в белом одеянии. Цзышан, Честно говоря, я очень удивился, что твоя культивация соответствует девятому уровню стадии посвящения пустоты, но я хочу сказать тебе прежде всего, даже если твоя культивация равна моей, ты всегда останешься ступенькой для меня на протяжении всей жизни. Байхэ отправил провокационное голосовое сообщение Цзышану, явно желая разозлить его. Вот только к его удручению, Цзышан остался спокоен к его провокации. Ответил он также спокойно. Второй принц, еще неизвестно, кто из нас станет ступенькой, но очень скоро ты узнаешь. Цзышан, ты ищешь смерти. Мгновенно разозлился Байхэ. В небе над ним вспыхнуло 12 силуэтов древних рогатых драконов, а когда он призвал длинный меч, то к ним добавилось еще 7 силуэтов. Духовное оружие 4-го ранга. Вжух. Как только невероятно острая аура вырвалась из меча, еще 9 силуэтов древних рогатых драконов воплотилось в форму. Но на этом не закончилось. Еще одна аура присутствовала внутри первородной энергии меча Байхэ, аура высшей силы. Еще 2000 силуэтов древних мамонтов вспыхнуло над Байхэ. При своей полной силе он смог проявить 28 силуэтов древних рогатых драконов, а также 2000 древних мамонтов. Свист. Скорость Байхэ оказалась чрезвычайно быстрой, так как он за краткий миг уже оказался перед Цзышаном. «Сдохни!» – холодно прокричал Байхэ, совершая своим мечом горизонтальный взмах. А как только он нанес удар, свист, свист, свист, свист, свист, загудели завывания взмахов меча. Своим духовным мечом 4-го ранга Байхэ призвал 10 вспышек меча из первородной энергии, которые со всех сторон полетели в сторону Цзышана. Где бы вспышки ни пролетали, везде гремели пронзительные свисты ветра. Вжух! Столкнувшись с атакой Байхэ, Цзышан не проявлял признаков уклонения. Махнув рукой, в его руках появилась цитра. Под пристальными взглядами окружающих, правой рукой Цзышан выпустил яростную первородную энергию. В его первородной энергии содержались потоки плотной лазурной энергии и красной энергии, что переплетались вместе. Казалось, что цвет красной энергии становится насыщенней. Ветер получает поддержку от силы ветра, и все это произошло в мгновение ока. Как только Цзышан сделал свой ход, он расплющил ладонь, внутри которой гудели концепции ветра и огня. Раздался хлопок, а вокруг его ладони завихрился ураган. Он же собирается. Дуань Лин Тянь слегка удивился поступку Цзышана, потому что Цзышан направил свою ладонь не на Байхэ, а на цитру в своих руках. А если точнее, то на струны цитры. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда 10 лучей меча достигли дистанции фута от Цзышана и готовились проткнуть его, вихрь посреди ладони Цзышана наконец настиг струны цитры. Звон. Струны цитры задрожали в унисон, а после пронзительно зазвенели. Глава 703. Вспышки пламени подпитываются могучими ветрами. Как только раздался громкий звон, барабанные перепонки многих людей на зрительской трибуне треснули. Из 7 отверстий некоторых слабых культиваторов даже потекла кровь. Повезло, что я приготовился заранее. Многие люди прикрыли свои уши, когда Цзышан направил ладонь к цитре. Когда же они увидели вокруг, как некоторые кровоточили из всем 7 отверстий, то невольно обрадовались про себя. Как только Цзышан ударил ладонью по струне, раздался невероятно громкий звон. Вжух! По центру ладони ужасающая энергия хлынула во все стороны, как атака поразительной силы. Вот только высвобождалась она при помощи цитры, подпитываемой первородной энергией и концепцией. Помимо яростной первородной энергии, внутри лазурной и красной энергии скрывалась страшная энергия. Красная энергия гремела и становилась все более и более яростной, но ее ярость увеличивалась под воздействием лазурной энергии. Вспышки пламени подпитываются могучими ветрами. Пришел к выводу Дуань Лин Тянь, испытав шок. Впоследствии Дуань Лин Тянь заметил, что как только ладонь Цзышана обрушилась на цитру, то прежде чем феномен воплощения энергии неба и земли успел воплотиться, Цзышан на самом деле в тот же миг убрал цитру, а вихрь первородной энергии, вместе с концепцией ветра и огня тоже исчез. Таким образом снова энергия неба и земли не успела воплотиться, и лишь одна возможность подобного предстала в голове Дуань Лин Тяня. Он же не думает, что такого удара достаточно, чтобы одолеть Байхэ, верно? Когда он пришел к такому выводу, его сердце невольно подпрыгнуло. Вжух! А следом он осознал, что его догадка оказалась верна. Энергия, которая понеслась во все стороны после удара Цзышана, образовала вихрь первородной энергии. Образовавшись из лазурной и красной энергии, он представлял из себя своего рода завершенный механизм. Внутри вихря первородной энергии красная энергия стремительно усилилась под воздействием лазурной энергии. По мере роста красной энергии, силу внутри вихря становилось все выше, поэтому со стороны Цзышана не требовалось больше никаких последующих действий. Бам, бам, бам, бам, бам. Вихрь первородной энергии нес в себе силу огня и ветра, вызывая пронзительные взрывы воздуха. Помимо самого ближайшего луча меча, все остальные 9 лучей света развеялись, попав под воздействие вихря. Вжух! Как только вихрь разрушил 9 вспышек меча, то не потерял своего импульса, так как продолжил нестись в сторону Байхэ. Бам! Раздался еще один взрыв. Байхэ вместе со своим мечом поглотился вихрем первородной энергии. В этот момент даже если Байхэ и мобилизовал всю свою первородную энергию, то явно не смог бы противостоять вихрю. Под пристальным наблюдением зрителей, вихрь вынудил Байхэ расстаться со своим духовным мечом. Тот упал на землю. Впоследствии сам Байхэ несколько десятков кругов пролетел по вращению вихря, но к тому времени его выражение уже сильно побледнело, поэтому его и вырвала кровь. Если так бы продолжилось, то он точно расстался бы с жизнью. Вжух! В этот момент двое стариков, что следили за проведением соревнований, сделал свой ход. Один из них спас Байхэ, а второй взмахом руки развеял вихрь. Но даже после вихрь по-прежнему прокрутил потоки волн лазурной энергии, которая после уничтожения вихря даже задела одежду зрителей, что ближе всех сидели к боевой площадке. В этот момент только и слышались остаточные завывания ветра и тяжелое дыхание Байхэ. Большинство людей же уставились на молодого парня в белых одеяниях, что спокойно парил в небе над ареной. Сначала и до конца он даже не сдвинулся, а его выражение так и не изменилось. Второй принц проиграл вот так просто. Наблюдатели ошеломились итоговому результату боя, так не могли понять, что все произошло по-настоящему. Некоторые даже думали, что спят, но после больного щипка они осознавали, что все произошло прямо у них на глазах. «Цзышан побеждает», — объявил старик, паривший высоко над ареной. Только сейчас большинство людей пришло в себя от шока. «Слишком страшный, Цзышан слишком страшный, он не просто страшный, а просто ненормальный. Ничего страшного, если он убил Фэн Юя и не вызвал феномена бурления энергии неба и земли. В конце концов, тот находился лишь на 8-м уровне стадии посвящения пустоты. Но, ранее, столкнувшись со вторым принцем, он одолел его с одного удара. Кроме того, феномен воплощения энергии неба и земли вновь не произошел. Как говорится, собаку кусает си, кажется, данная поговорка имеет смысл. Все зрители арены шумели из-за итогов битвы. Некоторые даже покраснели от волнения и восторга. Ничего неожиданного бы не произошло, если бы победил второй принц, а не наоборот. Это, на зрительской трибуне первого класса, что принадлежало императорской семье, старик в черных одеяниях был совершенно поражен. Цзышан являлся его учеником и логически он лучше кого бы то ни было должен был понимать, на что тот способен. Но сейчас Цзышан применил навык, о котором он даже не знал. Особенно тот вихрь первородной энергии, что появился у него на ладони. То явно какой-то невероятный боевой навык, но он никогда не видел и не слышал о подобном. Глоть. Император сглотнул. Цзышан настолько силен, возможно, его сила даже не уступает Байхао. Вспомнив произошедшее, император не мог успокоиться. В этот момент он не испытывал ни малейшего раздражения по поводу того, что Цзышань одолел его сына. Он считал, что для императорской семьи будет лучше, если в их рядах появился молодой гений, превосходящий по силе второго принца. Это лишь означало, что представитель императорской семьи династии Дархан с большей вероятностью пройдет вперед во время боевых соревнований между 10 династиями. Поначалу император разочарованно смотрел вдаль на бледное выражение Байхэ, но вспомнив кое-что, император добродушно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, Цзышан, хорошая работа. Твоя сила приятно удивила меня. Не будем говорить про твою награду за ранг. Я решил, что как только соревнование династии закончится, независимо от твоего места, я предоставлю тебе дополнительно 10 000 первородных камней низкого сорта». Слова императора подавили шумные голоса всех зрителей. После слов императора на арене воцарилась смертельная тишина. 10 000 первородных камней, множество горящих взглядов устремилось на Цзышана со всех сторон, словно они не желали ничего более, нежели занять его место. Как и ожидалось от императора династии Дархан, он не только не испытал стыда и гнева от поражения своего сына, но еще и наградил того человека. Его величество мудр, долгой жизни его величеству. Следом многие наблюдатели вокруг клеточной боевой арены совершенно не сдерживали своей похвалы в сторону императора. «Благодарю вас, ваше величество». Как только Цзышан услышал императора, то слегка поразился, но следом сразу выразил на лице благодарность. Изначально, даже если он и был готов одолеть второго принца, но все равно слегка переживал на тот счет, как на подобное отреагирует император. В конце концов, второй принц являлся биологическим сыном императора, в то время как он сам обычный чужак, но видимо он просто слишком много думал. Если же упомянуть, кому принадлежало самое мрачное выражение лица, то им без сомнения оказался второй принц Байхэ. Потерпев поражение от Цзышана, Байхэ испытывал стыд и не желал ничего более, нежели скрыться головой под песком. Только подумать, что он, благородный второй принц династии Дархан, один из трех самых выдающихся молодых экспертов династии Дархан среди молодого поколения, потерпел поражение от человека с презренным рождением, как он мог такое вынести? Что более важно, именно он первым воспользовался голосовым сообщением, чтобы спровоцировать Цзышана. Сейчас он считал, что всеми своими деяниями раньше лишь собственноручно шлепал себя по лицу. А сейчас Цзышан наверняка злорадствовал про себя, не так ли? Неосознанно, но Байхэ начал слегка дрожать. Он разозлился до предела, но так вышло, что он не мог ничего сделать. Как мог Цзышан завладеть такой силой за краткое время? Даже если он и испытывал страх перед силой Цзышана, но среди его чувств также присутствовала и зависть. Действительно, с чем ему удалось столкнуться? Почему мне не удалось встретить такой удачи? По его мнению, если бы он смог столкнуться с удачливой случайностью Цзышана, то уже возможно прорвался бы на стадию толкования пустоты. Он ненавидел, он завидовал. Пока Байхэ предавался своим чувствам, Дуань Линтянь слегка прищурился, глядя на Цзышана. Я и вправду не представлял, что Цзышан обладает такой поразительной силой, особенно его постижение в сторону концепции ветра и огня, они явно на высшем уровне. Как говорится, пока любители смотрят за шоу, эксперты оценивают навыки. Ранее обычные боевые мастера явно не смогли заметить, что концепция огня внутри вихря Цзышана росла, но Дуань Линтянь заметил сию черту. Вспышки пламени подпитываются могучими ветрами, становясь все сильнее и сильнее, это лишь чувство, но очень малое количество боевых мастеров способны постичь концепции ветра и огня, а затем при помощи концепции ветра усилить концепцию огня. О данной связи Дуань Линтянь очень хорошо знал, исходя из воспоминаний боевого императора Возрождения. Возможно, если такой метод должным образом использовать, то модно даже во время битвы усилить концепцию огня. Дуань Линтянь был предельно уверен, что когда Цзышан атаковал, его концепция огня увеличила свой уровень, иначе он бы явно не смог так просто победить Байхэ. Кроме того, боевой навык Цзышана явно необычный. Не стоило даже говорить, что как только Цзышан одолел Байхэ с одного удара, Дуань Линтянь более высоко оценил способности Цзышана. Глава 704. Дуань Линтяню брошен вызов. Вскоре Цзышан и Хайхэ покинули воздушное пространство арены. «Следующий», — объявил старик. «Вжух». Практически в то же мгновение к арене понесся человек. Через секунду он уже стоял посреди воздушного пространства клеточной боевой арены. Еся, этот человек сразу привлек внимание толпы. Тем человеком оказался старший молодой мастер клана Е, Еся. До сих пор прошло уже два боя за первые шесть мест. В первой битве сражались Еся и Чжан Шоу Юн, но Еся вновь рвался в бой. Своим поступком он вызывал удивление в толпы зрителей. Кому же он хочет бросить вызов? Под пристальным взглядом зрителей, Еся бросил взгляд на конкретного человека, Дуань Линтянь. Когда Еся уставился на него, выражение Дуань Линтяня никак не изменилось, поэтому он сразу полетел на арену и встал напротив Еся. Он совершенно не был удивлен, что Еся бросил ему вызов. В конце концов, он преподал урок его младшему брату, а затем убил второго сильнейшего эксперта из клана Е в молодом поколении. Вот почему он считал, что Еся захочет расквитаться с ним. Дуань Линтянь, у тебя высокая культивация в таком юном возрасте. Не стоит даже говорить, что твой природный талант весьма силен. К сожалению, путь в боевом дао не пролегает через один лишь природный талант, а больше полагается на способности к постижению. Судя по всему, Еся не думал, что уровень концепции Дуань Линтяня достаточно высок. Читаешь мне нотации? Невольно рассмеялся Дуань Линтянь. Еще неизвестно, сможешь ли победить меня, но уже решил провести мне лекцию. Не думаешь, что торопишь события? А если сказать прямо, У тебя есть вообще на то квалификация, ХМПФ? Ты скоро узнаешь, есть ли у меня на то квалификация. Холодно фыркнул Еся. Он пригнулся, желая устремиться прямо на Дуань Линтяня. В его руках возникла духовная сабля, поэтому в воздухе вновь появился полумесяц. В него Еся снова вложил всю свою первородную энергию и концепцию. Звездопад, преследующий Луну. Как только Еся приблизился к Дуань Линтяню, то взмахнул саблей сразу в сторону парнишки. А практически в тот же момент, когда Еся начал поднимать руку, Дуань Линтянь начал свой ход. Ураган. На глазах многих слабых культиваторов Дуань Линтянь просто исчез на месте. Боевые мастера с более глубокой культивацией наоборот разглядели, что Дуань Линтянь словно превратился в вихрь и настиг Еся прежде, чем тот успел завершить взмах сабли. В тот миг волна пронзительных громыханий и свистов ветра послышалась в воздушном пространстве, но резко прекратилась. Свист. Послышался стремительный вой меча, но резко затих. Помимо людей с глубокой культивацией, практически все остальные не смогли расслышать вой меча. Какой стремительный удар! Многие боевые мастера с глубокой культивацией невольно задержали дыхание, когда увидели фиолетовую вспышку меча Дуань Линтяня. Гул. К тому времени Еся уже совершил взмах саблей в форме полумесяца в сторону Дуань Линтяня. Дуань Линтянь выглядел так, словно был готов уже давно, поэтому прежде чем тот успел его закончить, он уже резко сместился в сторону. В глазах сильных культиваторов Дуань Линтянь завершил свой взмах мечом и переместился в мгновение ока, однако все его поступки выглядели так, словно он их предвидел. Когда Еся увидел, что его полумесяц вместе со шквалом звезд потерял свою цель, то прищурился. Найдя Дуань Линтяня, он направил полумесяц в его сторону. «Ты уже проиграл», — равнодушным тоном произнес Дуань Линтянь. «Я проиграл», — Еся невольно поразился, когда услышал Дуань Линтяня. Как только она заметил, что на него смотрит странными взглядами, в его сердце вспыхнуло нехорошее предчувствие. Убрав свою духовную саблю, он спросил Дуань Линтяня низким голосом: «Что ты имеешь в виду?» Парень не стал отвечать ему прямо, а просто бросил взгляд на его шею. Узкая отметина от меча выделялась на его горле, а также в форме полумесяца он накрашивался полоской крови. Когда он понял, куда смотрит Дуань Линтянь, Еся ощутил легкий холодок на своем горле. Когда он провел по горлу рукой и почувствовал кровь, то невольно ошеломился. «Ты, как такое возможно?» Пораженно и недоуменно уставился Еся на Дуань Линтяня.